Эпилог. Спустя 2 года. Ирина. «Спасибо, Ирина Витальевна!» Глядя в зеркало, улыбается моя пациентка. «Как всегда идеально!» «Я очень рада!» — улыбаюсь в ответ. «Вот, возьмите!» Женщина достает из сумочки 2 билета. «Приходите на премьеру нашего спектакля!» «Спасибо!» С благодарностью смотрю на нее. Обязательно придем с мужем. «Мне, кстати, новое название клиники больше нравится», подмигивает она, выходя из кабинета. «Мне тоже оно очень и очень нравится. Я решила переименовать свои филиалы, чтобы они не имели никакого отношения к Сашиной клинике. С документами, конечно, пришлось изрядно повозиться, но зато я довольна». Все, что связано с Александром, исчезло из моей жизни раз и навсегда. Я, как и пообещала за эти годы, не сказала ему ни единого слова. Все вопросы с переоформлением дома и клиник решались через адвокатов, а я по сей день предпочитаю с ним не контактировать. Я знаю, что у Саши все хорошо. Он ведет прием в клинике, единственной, которая у него осталась после истории с мошенницей. Вскоре собирается открыть еще один филиал, живет в приличной квартире и давно уже погасил все свои кредиты. Денежные вопросы он уладил, но родного брата, который так и не простил его из-за подставы с оборудованием и нас с детьми, он потерял. Глеб так и не нашел в себе силы простить отца, а вот Даша с ним общается, только очень редко. И, кстати, итальянца, который украл у него деньги, так и не нашли. Зато 2 балерины уже не первый год мотают срок. Маргарита, насколько я знаю, скоро выйдет. А вот ее подружке придется еще посидеть и подумать над своим поведением. Маргарита пишет письма Светлане. В каждом из них жалуется на ужасные условия и на то, как тяжело ей дается находиться в одной камере с Оксаной. Пишет о том, что очень много переосмыслила, что хочет начать жизнь с чистого листа и помириться с Глебом. Но это вряд ли. Глеб ненавидит свою биологическую мать и предпочитает не вспоминать о ее существовании. Он, кстати, познакомил Михаила со Светой. И они уже 2 года вместе. Сегодня приедут к нам на ужин. Совместные ужины, без всякого повода, стали доброй традицией в нашем доме. Прекрасном доме, в котором сейчас живем только мы с Артемом. А Даша и Захар недавно перебрались в квартиру Артема. Оттуда им очень удобно добираться до института. Оба учатся на экономическом факультете, а школу, как и обещали, окончили с золотой медалью. Артем говорит, что у нас будут очень красивые и умные внуки. И я с ним полностью согласна. Но это в будущем. Сейчас ребята полностью погружены в учебный процесс и пока что не думают о свадьбе. А вот Глеб, чувствую, скоро сделает меня бабушкой. 1,5 года назад он устроился в страховую компанию и там познакомился с Машей. Очень хорошей девушкой, умницей и красавицей. Они уже год как живут вместе и сейчас готовятся к свадьбе. А может, Маша беременна? Уж слишком загадочными они были вчера, когда говорили о том, что сегодня за ужином расскажут о чем-то очень важном. Если это так, то я буду на 7-м небе от счастья. Мне безумно хочется понянчиться с внуками. Что ж, хорошо, улыбаюсь я, выходя из кабинета. Тогда мне пора бежать домой и готовиться к ужину, за которым, чувствую, нас всех ждет радостная новость. Сажусь в машину и смотрю на экран телефона, на котором светится сообщение от Артема. «Ир, я сегодня освобожусь пораньше. Может, мясо сделать на мангале?» «Я тоже уже освободилась. Давай, конечно. Только мясо нужно купить. Встретимся у супермаркета». «Хорошо, через 20 минут буду там». «И я». Еще не так давно я и подумать не могла, что в моем телефоне однажды снова появится контакт «муж». Я не рвалась выходить замуж. Думала, будем жить в гражданском браке, раз уж на то пошло. Артем был очень решительно настроен на отношения со мной и мечтал жить вместе. Когда мы решили съехаться, я сразу сказала, что будем жить в моем доме. Я напрочь отказалась съезжать из своего любимого гнездышка, и Артем согласился на мое условие без всяких колебаний. Мы сделали в доме ремонт, и теперь в нем ни одна деталь не напоминает о прошлой жизни с Сашей. Через полгода совместного проживания мы с Артемом вдвоем отправились в отпуск, и там он все-таки сделал мне предложение. Он такие красивые и трогательные слова произнес тогда, стоя на берегу моря, что у меня язык не повернулся отказать ему. Пообещал до конца жизни заботиться обо мне, о детях, внуках. Сказал, что я самое дорогое, что есть у него в жизни, и что он сделает все возможное для того, чтобы я стала самой счастливой женщиной на свете. И знаете, пока что он держит свое слово. Рядом с ним я действительно ощущаю себя женщиной, которую окружают любовью и заботой. Внутри я очень сильный человек. Умею постоять за себя и близких, побороться за справедливость, разбудив в себе воина, который пойдет по головам. Я все это могу. И как же я счастлива от того, что рядом с моим нынешним мужем мне не нужно пользоваться всеми этими качествами. Они по-прежнему со мной, но сейчас находятся в спящем режиме, а им на смену пришли совершенно другие ощущения. Просыпаться по утрам с улыбкой, зная, что меня ждет очередной прекрасный день. Все, что от меня требуется, это с удовольствием провести время на работе, пробежаться по магазинам, сходить в салон красоты, полить цветы в саду, собрать урожай, посаженный с большой любовью, провести время с мужем, съездить в гости к детям или же принять их у себя. А все заботы возьмет на себя любимый мужчина. Иногда я самый последний узнаю о том, что в нашей семье случилась какая-то неприятность. Не так давно проводилась документальная проверка моих клиник, и в одном из филиалов были выявлены нарушения. Это уже второй случай Сашиных махинаций. Видимо, на этапе строительства клиник он каким-то образом обходил законы, скорее всего, давая взятки чиновникам. А спустя много лет мне это аукнулось. Но я даже не успела понять, что что-то произошло, как Артем у себя наверху быстро уладил этот вопрос. Он от всего меня оберегает, за что я ему бесконечно благодарна. Разве еще что-то нужно для женского счастья? Мы закупаемся, едем домой. Я занимаю место у плиты, а Артем у мангала. «Ир, Захар позвонил, сказал, что они с Дашей тоже сегодня приедут», — выкрикивает он с улицы. «Отлично!» – улыбаюсь я, нарезая овощи для салата. Через несколько минут он приносит блюдо с первой партией ароматных стейков, ставит его на стол и обнимает меня за талию. «Тебе здесь чем-то помочь?» «Спасибо, дорогой!» – повернувшись к плечу, целую его. «Я справляюсь. Занимайся мясом. Мы очень любим готовить вместе. И, кстати, у Артема это прекрасно получается. Кто бы знал, какие завтраки он готовит по утрам. Пальчики оближешь». Благодаря этим завтракам у Аркадия появилось новое выражение. Раньше он просто говорил «вкусно-вкусно», а сейчас как вкусно! Причмокивает. «Артем, ты чудо! Ах, какая красота!» Встречаем сначала Свету с Мишей, затем Глеба с Машей. И последними к нам присоединяются Дарья с Захаром. Сижу за столом, оглядываю детей и снова поражаюсь тому, какие они уже взрослые. С любовью смотрят на своих вторых половинок. А мое материнское сердце в этот момент радуется за них. «Лысый, иди сюда, иди!» Глядя на кота, произносит Аркадий, а Миша снова смеется на весь дом. все никак не может привыкнуть к тому, что попугай обращается не к нему, а к коту. А ведь именно с этой фразы, Аркадия, и началось наше знакомство с Михаилом, мужиком бандитской наружности, каким он мне сперва показался. А сейчас он сидит за столом среди моих самых близких людей и ухаживает за Светланой, тихонько спрашивая, сколько салатика ей положить. Света тоже стала частью нашей семьи, а для Глеба она самая настоящая любимая тетя. «Ну что, семья?» Глеб прочищает горло и встает со стула. «Мы с Машей обещали вам новость». С улыбкой, глядя на нее, достает из кармана конверт. «Получите, распишитесь!» Торжественно объявляет он и показывает нам снимок с УЗИ. Я аж подпрыгиваю от радости. Беру снимок, смотрю на него сквозь слезы и уже прям вижу, как по нашему двору бегает маленький внук или внучка. «Ребята, как я рада за вас!» Обнимаю их по очереди. Все остальные присоединяются к поздравлениям. Затем Артем говорит очень хороший тост для будущих родителей. И как только он заканчивает свою речь, раздается финальный аккорд от Аркадия. «С Богом!» Конец книги читала Ева Лин.